Придя в себя, царь неделю ходил ежедневно в церковь. Он стал думать, что разрушение и пожар Москвы – Божье наказание за грехи, и старался вымолить у небес прощения. Царь подарил древнюю икону святого Николая и пожертвовал на починку церкви 25 рублей, а сельский поп получил 10 рублей на праздничные ризы. Наконец, царь решил принять ханского гонца. Накануне вечером опричники принесли Тичибаю голубой кафтан с царского плеча, расшитый серебряными и золотыми травами. Надели ему на голову соболью шапку. Гонец был доволен подарками и торжествовал победу. Однако, когда допустили к царю, и Тичибай увидел железную решетку, перегораживающую шатер, он взвыл от ярости и попятился к двери. Царские телохранители взяли его под руки и насильно подвели к решетке. За решеткой в двух шагах сидел царь Иван. Он был в черной длинной одежде опричника. Также были одеты и приближенные, толпившиеся за его спиной. Тичибая подвергли небывалому оскорблению. Он видел царя сквозь решетку. Скрипя зубами, гонец передал в руки дьяка Василия Щелкалова ханскую грамоту и, отбросив вежливость, сказал охрипшим от гнева голосом: «Мой государь и господин Девлет-Гирей, великий государь всех государств, послал спросить своего голдовника Ивана Васильевича, по ханской милости великого князя всея Руси, как понравилось ему наказание огнем, мечом и голодом. Мой государь посылает ему подарок», — закончил посол и вынул из-за пояса простой нож. Великий хан Девлет-Гирей носил его на бедре своем. «Пусть этим подарком царь перережет себе горло». Великий хан еще хотел послать коня, но кони наши утомились на земле твоей. «Убрать пса шелудивого!» — закричал царь Иван, замахиваясь посохом. «Погреб! Пусть сидит, пока волосы до пупа отрастут!» Царские слуги бросились на гонца его товарищей и вытащили из шатра. На улице они хотели снять с Тичибая голубой кафтан, но крымские воины дружно встали на защиту, и кафтан остался на нем, хотя и основательно изодранный. Оскорбленный гонцом Тичибаем, царь Иван в бешенстве скрипел зубами, рвал на себе волосы. «Повели, государь, крымских собак в куски изрубить!» Обнажив саблю и сделав зверское лицо, вскричал Малюта Скуратов. «Али другое, что с ними учинить за царское бесчестие?» Но царь, поразмыслив, не разрешил казнить гонцов. Положение государства было тяжелое, и осложнять его не имело смысла. Выпив кубок поднесенного бомелием лекарства и немного успокоившись, царь Иван велел повыступить из шатра лишним людям. Он хотел читать ханскую грамоту только в присутствии думных бояр. Чуть приоткрыв рот, царь внимательно слушал чтение дьяка Василия Щелкалова. Иногда, чтобы лучше разобрать слова, он поворачивал голову и прикладывал правую ладошку к уху. «Я пришел на тебя, — читал Щелкалов, — город твой сжег, многих людей саблею побил, а других в полон взял. Хотел венца твоего с головы, но ты не пришел и против нас не стал. А еще хвалишься, что де я московский государь. Был бы в тебе стыд и дородство, так ты бы пришел против нас и стоял. Захочешь с нами душевную мыслью в дружбе быть, так отдай наши юрты, Астрахань и Казань. А государство твоего, дороги, я видел и опознал». В тяжкое положение попал великий государь. Уж больно не кстати было нашествие крымского хана. Со всех сторон шли тревожные вести. Бывшие друзья превращались во врагов и договаривались между собой. Вокруг русской земли кольцо сжималось все туже и туже. Моровое поветрие и голод уносили тысячи людей. Во что бы то ни стало, нужен мир с крымским ханом. Иначе и с Ливонией воевать нельзя. Мир, но какой ценой? Отдать Казань и Астрахань? Нет, на это царь Иван пойти не мог. Нужно тянуть время переговорами, пока не улучшатся дела в этом спасении. «Снова буду у тебя, если не освободишь посла моего Ямбалдуя. Если не сделаешь, чего требую, и не дашь мне клятвенной грамоты за себя, за детей и внучат своих, и лето, и зиму на тебя учну ходить». «Думайте, что делать», — сказал царь Иван думным боярам, когда чтение закончилось. Думайте, но Ливонию я воевать буду и от моря не отступлю. И мы хотим с крымским ханом мира.